Гаага, 1882. Ты, вероятно, помнишь, что во время своего пребывания здесь ты говорил о том, чтобы я постарался при случае изготовить для тебя небольшой рисунок того рода, какие обычно называются продажными. Ты не должен все же сердиться на меня за то, что я не знаю толком, какой, собственно, рисунок может быть отнесен к этой категории и какой нет. Раньше мне казалось, что я понимаю это. Теперь же я поистине ежедневно замечаю, что ошибаюсь. Как бы то ни было, надеюсь, что эта маленькая скамейка, если и не пригодится для продажи, все же покажет тебе, что я не возражаю против мотивов, в которых есть что-нибудь занимательное и приятное, и которые в этом качестве скорее могут себе найти ценители, чем вещи с более мрачным настроением.